Часть восьмая. Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову, зажмурился. И не разорвали. Вот так чудо! Бог спас! Рыча кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову. «Эй, ты кто?» Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик, кого только что пороли. — Как зовут? — спросил он. — Алешкой. — Чей? — Мы Бровкины, деревенские. Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему. То наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. «Ох, должно быть, бойкий мальчик!» «Пойдем греться», — сказал он. «А не пойдешь, гляди, я тебя... Драться хочешь?» «Не». Алешка живо прилег, и опять они смотрели друг на друга. «Пусти», — протянул голосом Алешка. «Не надо. Я тебе ничего не сделал. Я пойду». «А куда пойдешь-то?» — Сам не знаю куда. Меня обещались в землю вбить по плечи. И дома меня убьют. — Порет тядька-то? — Тядька меня продал, вечная. Ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил, конечно, пороли. — Ты что ж, беглый? — Нет еще. — А тебя как зовут? — Алексашкой. Мы Меньшиковы. Меня тядька когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное. Эх ты, паря! Пойдем, что ли, греться? Ладно. Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел. «Васенка, тядьке ничего не говори», — скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе Стрепухе. «Разувайся, Алешка». Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели, не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь, за трубу. — Давайте чего-нибудь говорить, — прошептал Алексашка. — У меня мамка померла. Тядька по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут. — Они вытрясут, — поддакнул Алешка. Девочка за трубой шмыгнула. — То-то и я говорю, на медни... У Серпуховских ворот видел, цыгане стоят табором с медведями. На дудках играют, пляс, песни. Они звали. Уйдем с цыганами бродить, а? — С цыганами голодно будет, — сказал Алешка. — А то наймемся к купцам чего-нибудь делать. А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского. Он их ловит. Он научит. Ты будешь медведя водить, а я петь, плясать. Я все песни знаю, а плясать злее меня нет на Москве. Девочка за трубой чаще зашмыгала. Алексашка толкнул ее в бок. Замолчи, постылая. Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно? С бабой хлопот много. К лету ее возьмем грибы собирать. Она дура-дура, а до грибов страсть бойкая. Сейчас мы щей похлебаем. Меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать, а чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось. Купца бы найти, наняться, пирогами торговать, — сказала Алешка. На крыльце бухнула дверь, уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.